Часть вторая. Бессмертными не рождаются. Глава первая. Забравшись на первый от моря и последний на его недолгом пути взгорок, он остановился. Глубоко вздохнул свежий, хоть и слегка пресноватый на его вкус, воздух и с удовольствием огляделся. Возрожденный после того, как здесь спас вселенную от воронки реальности отряд солдат из мира по имени Земля, замок вздымался, казалось, прямо из моря, и доставал шпилями своих 5 чудных тонких башен до самого неба. Во всяком случае, складывалось такое впечатление, что доставал. Широкая и ровная, словно вычерченная неведомым чертежником, точно по линейке полоса моста, тянулась от берега к замку, сходясь вдали по всем законам перспективы почти в точку. «Давненько я здесь не был», — подумал древний. И это не фигура речи. На самом деле, давненько. Последний раз в те еще времена, когда мнил, что могу что-то изменить в мире своим действием, ну или бездействием. Вроде бы сейчас я снова так считаю. Вот она, спираль познания, сознания и любого развития. Но пока что-то от моих действий никому и ничему не холодно, не жарко. Или мне это кажется? Дожил. Уже не могу разобраться, что мне кажется, а что происходит на самом деле. А все почему? Потому что стабильности нет. И причины ускользают, оставляя одни следствия. Очень неприятные следствия. Он вздохнул, ставя ноги поперек крутого склона, спустился с пригорка к странному, неподвижному морю фиолетового цвета и направился в сторону моста, хрустя подошвами по крупному зернистому песку. Можно было появиться в замке сразу, но в этом случае пропадало ощущение пути. «Ко всему должен быть свой путь», – размышлял он, шагая по ровным, аккуратно пригнанным друг к другу плитам моста. Короткий ли, длинный, трудный ли, легкий, светлый ли, темный, привычный ли, незнакомый, но путь. И его нужно пройти, иначе откуда взяться радости достижения цели? «Трепач», — усмехнулся он про себя. «Признайся лучше, что тебе нечего сообщить координатору. Вот ты и оттягиваешь момент встречи. Путь какой-то придумал, базу подвел, философскую. Скажи еще, что спешить тебе некуда, а пешком пройтись по местам, где давно не бывал, приятно. Кстати, и скажу, мне и правда приятно». Сразу за воротами начинался сад. Слегка покачивая из стороны в сторону хвостом, чтобы обозначить свои добрые намерения, из-за деревьев на главную садовую аллею вышла невероятно крупная, размером с пони, собака. Светло-серая, лохматая, с рыжими подпалинами и большой лобастой головой. Это был очень странный пес. Странность его заключалась в том, что никто, ни сам древний, ни нынешний координатор, ни высшие, не знал, откуда и когда он здесь взялся. Было ясно, что это, скорее всего, и не собака вовсе, а некое существо, принявшее форму собаки, но это было и все. Люди все тот же знаменитый отряд, когда были тут в последний и единственный раз, дали ему кличку Чарли, на которую тот стал охотно отзываться. И, кстати, как размышлял нынешний координатор, именно это странное существо, имеющее вид собаки и кличку Чарли, помогло ему разыскать всех погибших членов отряда после того, как взорвалась нуль-бомба и воронка реальности была уничтожена. «Привет, Чарли!» – поздоровался древний. «Как ты тут?» Собака вывалила на бок из пасти красный влажный язык, обнажив добродушные ухмылки сахарные клыки. «Вижу, что неплохо. Только жарковато, да?» Он ласково потрепал псину по голове и не спеша прошел дальше, вдыхая сложную яркую смесь ароматов сада. Когда-то, до того, как замок был разрушен в ходе сражения с воронкой реальностей и сопутствующими ей феноменами, обычный человек или иное, какое белковое существо, дышащее кислородом, свалилось бы здесь без сознания. Воздух был напоен летучими веществами растительного происхождения, которые действовали на организм мгновенно. Сначала усыпляли, а затем и вовсе убивали. Но после возрождения замка новый координатор, бывший во время описанных событий распорядителем, принял решение отказаться от ядовитых для белковых существ растений. Может быть, потому в качестве защиты они выглядели смешным анахронизмом, но скорее всего из-за того, что сам нынешний координатор был когда-то в незапамятные времена белковым и кислорододышащим существом и всегда помнил об этом. Наверх, где его ожидал координатор, древний поднялся все-таки в лифте. Понты понтами, а ноги ногами. Его физическое тело хоть и было практически бессмертным, но испытывало усталость так же, как и любое другое. «Здравствуй!» Во всех трех глазах координатора, двух синих и одном алом, словно уголек в костре, читалась утомленность пополам с надеждой. «Проходи, садись, рассказывай». «И ты будь здоров, координатор». Распорядитель плюхнулся в кресло, налил себе вина из стоящей на столе высокой узкогорлой бутылки, отхлебнул, удовлетворенно кивнул и буркнул. «Что рассказывать? А то ты не знаешь того же, что известно мне». «Знаю», вздохнул координатор. «Но ты все равно расскажи». «Значит так». Древний поставил недопитый бокал на стол и, переплетя пальцы, обхватил руками колено. Отряд уже начал действовать. Они практически нейтрализовали рой. Во всяком случае, в той точке, где Каравос Рава проявили активность. Теперь, как я понимаю, должны заняться сварогами. Локальный конфликт уже почти перешел в общегалактическую войну на уничтожение. А причины, по которым ведущие и не только цивилизации галактики готовы уничтожить самих себя, мне лично по-прежнему неизвестны. «То есть неведомый враг на нашу наживку в виде людского отряда не клюет?» «Ну, во-первых, еще рановато. Отряд только-только высунулся. А во-вторых, мы ведь только предполагаем, что эти люди обладают особой судьбой и могут притягивать к себе глобальные события». «Да, наши предположения основаны на очень и очень весомых фактах. Но согласись, это всего лишь предположение. Очень может быть, что все не так». «А как?» – поинтересовался координатор. «Случайность? Я слишком долго живу на свете, чтобы верить в подобные случайности. Впрочем, не будем спорить, не о чем пока. У тебя есть какие-то конкретные предложения?» «Есть». «Давай их сюда». «Надо попробовать прямое воздействие на ноосферы. Начать, к примеру, с той же Лируллы и посмотреть, что получится». «Ты понимаешь, что предлагаешь? Это нарушение равновесия». «Задолбали уже этим пресловутым равновесием, если честно. А то, что сейчас происходит, не нарушение равновесия. Кому-то, значит, можно, а нам нельзя». «Кому-то», — хмыкнул координатор. «Можно подумать, ты не знаешь этого кого-то». «Не знаю», — признался древний. «Мало того, не имею ни малейших предположений, кто или что это может быть. Но причина должна быть, верно? Ничего не происходит без причины. Закон причинно-следственных связей никто еще не отменял. Даже ему», — он поднял глаза к потолку, — «вряд ли сие под силу». «Ему-то как раз все под силу», — вздохнул координатор. «Другое дело, что я не вижу причины, зачем бы ему данный закон отменять». Он усмехнулся. «Не вижу причины, зачем отменять причины. Кажется, я начинаю каламбурить. Это симптом». «Симптом чего?» «Моей растерянности. Значит, говоришь, прямое воздействие?» «Да. Иного выхода в сложившейся ситуации я не вижу». «Рискованно это. Ох, рискованно, древний». «А сидеть и наблюдать, как галактика гибнет невесть от чего, не рискованно?» «Ну уж прямо гибнет». «Гибнет, не обманывай себя. Ты сам это чувствуешь. А боишься, потому что координатором стал. Это, видимо, профессиональное». «Ясное дело. С распорядителя какой спрос? Весь спрос координатора». «Брось. Какой там может быть спрос? Кто спросит? Он, что ли? Не смеши. Он давно ничего ни с кого не спрашивает». «Как же не спрашивает? Прежнего-то координатора убрал?» «Убрал». «Ну, убрал. Но не так, что уж совсем. Отправил на заслуженный отдых, как говорится. Всего-навсего. Ты лучше представь, что с нами будет, если ведущие в галактике расы низших погубят себя тем или иным способом. И сразу поймешь, стоит рисковать или нет. Да представил уже, представил. Ты прав, разумеется. Надо рискнуть. Но только очень аккуратно и осторожно. А я и не предлагаю крушить с плеча. Потихонечку, полегонечку, с расстановочкой. Я поднял фотоаппарат и сделал несколько снимков. Сочно-оранжевый сфероид нашего звездолета с пасущимися у его подножия вездеходами Гансом и Машей на фоне крепостных стен Брашина выглядел довольно сюрреалистично. А уж когда из Ганса вылезли двое, облаченный в полевую форму обер-лейтенанта вермахта Хельмут Диц с тяжело покачивающимся на плече пистолетом-пулеметом МП-40. Как-никак без малого 5 килограммам со снаряженным магазином не игрушка. И князь Дравин в кольчуге и с мечом на поясе. То картина и вовсе приобрела совершенно восхитительную абсурдность. «Внимание, господа!» — крикнул я им. «Пару кадров для истории, пожалуйста». Дравин и Диц повернулись в мою сторону. Немец приосанился, а Айрец замер, смешно вытаращив глаза. Я трижды запечатлел их во всей красе под разными ракурсами, опустил фотоаппарат и подошел ближе. «Как вам наши живые машины, князь? Ганс, Маша и Кленья?» «Удивительно. Иногда мне кажется, что я сплю или валяюсь в горячечном бреду, и все это мне чудится. Сейчас очнусь, и окажется, что ничего нет. Ни вас, ни ваших чудесных машин и оружия, ни термитов, ни их хозяев. А есть только ржавая смерть и вымершая страна». Он помотал головой и улыбнулся. «Глупости какие-то, говорю, да?» «Отчего же?» — сказал Диц. «Все нормально, князь. Со мной было нечто похожее. После ранения в Сталинграде, помню, эвакуировали меня в тыловой госпиталь. Лежал я там, и мне время от времени казалось, что все это чистые простыни, нормальная еда, медсестры, сон или бред. Очнусь сейчас, а вокруг опять сталинградский ад». Обер-лейтенанта заметно передернуло. «Что, так страшно было в Сталинграде?» — спросил я из понятного любопытства. «Кошмарно. Не знаю, кто как, а я именно в Сталинграде понял, что нам никогда не одолеть Россию. Невозможно победить тех, кто настолько умеет не дорожить собственной жизнью ради... Впрочем, ладно, не хочу вспоминать. Все это дела давно минувших дней. Не знаю, как тебя, Мартин, а меня больше интересует настоящее. Что там у нас с отправкой домой? Все по плану?» «Да, завтра утром стартуем. Можно даже сегодня поздно вечером, но я думаю, что отправляться в дальний путь лучше с утра». 2 дня назад Клёня уже смог долететь сюда, под стены Брашина. И я, Марта и Никита присоединились к гостям вершинного князя Дравина, Твердого. Эти 2 дня никому из нас скучать не пришлось. Нужно было не только проследить за выздоровлением звездолета, но и разработать дальнейший план взаимодействий с айредами вообще и с рашами в частности. Было совершенно ясно, что теперь, после той помощи, которую мы им оказали, оставлять их одних на растязание тем же Караву-Сраву нельзя. Да, все атаки межзвездных бандитов были отбиты, но гарантии, что они не вернутся, как только мы покинем Лекту, не мог дать никто. Мало того, по косвенным данным, большинство крупных городов и цивилизованных территорий Лекты были уже захвачены термитами. А это значило, что просто так Караву-Сраву от планеты не отступятся. Слишком лакомый кусок, и слишком велики шансы его проглотить. Несмотря на временные преграды и трудности в виде не слишком обширной, хоть и эффективной военной помощи какой-то неизвестной расы, отдельно взятому даже не народу, а городу, пусть и столице целой страны. Ерунда. Вполне могли думать главари Караво-Сраво: не получится сегодня, получится завтра. Подождем. И времени, и ресурсов, и позиционного преимущества у нас хватает. К тому же и вопрос с сывороткой для дальнейшей борьбы с ржавой смертью оставался открытым. Ее по-прежнему было бы неплохо произвести в пирамиде и забросить на Лекту. Лучше, конечно, через тоннель Незеркаля, который, как мы все очень надеялись, рано или поздно откроется. И хорошо бы не очень поздно. Потому что способ прививок молодого лекаря Йована Столеды, несомненно, действенен. Но сколько понадобится времени и жертв, прежде чем он распространится на всю лекту, страшно подумать. Очень может быть, что если пустить дело на самотек, некого уже будет спасать, лечить. Особенно с учетом фактора Карао-Сраво. В процессе решения и утряски всех этих вопросов не обошлось без сюрприза, который преподнесли Киркхурки. Оказалось, что пока я мучительно размышлял о том, как защитить во время нашего отсутствия брашенцев, все 9 киркхурхов, погибшего во время сражения штурма десантника, с почестями похоронили рядом с кладбищем брашенцев, во главе с их командиром Млайном, приняли решение остаться на лекте и даже договорились об этом с князем Дравином. «А что нам делать на жемчужине, Мартин?» — ответил мне вопросом на вопрос Млайн. «Сидеть на вашем чертовом необитаемом острове посреди чертова чужого океана и ждать, когда откроется канал на Дрхену? Благодарим покорно. Здесь мы хотя бы при деле, и местное население к нам уже привыкло. Ну, почти. Оставьте только один экспресс-госпиталь с электрогенератором и кое-какими деталями, чтобы мы могли соорудить хороший и мощный помехопостановщик электромагнитным сигналом любого рода. Еще нам понадобятся, я думаю, заряды к парализаторам, плазменным ружьям и деструктору Влада, если решитесь нам его оставить. А больше ничего и не надо. Глядишь, пока до пирамиды доберетесь, и сюда канал откроется. Тогда еще кто-нибудь из наших, может быть, захочет сменить остров в океане на лекту. Все веселее. А потом, когда здесь все более-менее образуется, мы и сами уйдем». «Куда же вы уйдете, если на острове вам не нравится, а на Дархену пока дороги нет?» — осведомился Влад, присутствующий при этом разговоре. «Так ведь в галактике сейчас везде проблемы, как я понимаю», — сказал Млайн. «А там, где проблемы, всегда пригодятся те, кто умеет стрелять». «Ясно», — хмыкнул мой друг Борисов, хотя по его обескураженному лицу было заметно, что на самом деле он мало что понимает в мотивациях обыкновенного имперского десантника Киркхурха. Впрочем, как и я сам. «А вы, князь, что скажете?» — спросил я напрямик у Дравина. «Готовы принять у себя вооруженных пришельцев? Не боитесь, что с ними потом большие проблемы возникнут?» «Не боюсь», — ответил Дравин. «Вернее, опасаюсь. Но готов рискнуть. Остаться совсем без помощи на неопределенное время еще страшнее». «Мы могли бы дать вам те же парализаторы и заряды к ним», – задумчиво произнес я. «И даже несколько плазменных ружей, ну и пользоваться ими научить соответственно». «Нет уж», – усмехнулся Дравин. «Чтобы потом у меня из-за владения этим оружием все передрались, и меня самого им же на тот свет и отправили? Я свой народ люблю, но и нисколько насчет него не обольщаюсь. Дай хоть малую возможность, тут же оставят не только без штанов, но и без головы. А так, когда волшебное оружие находится в руках волшебных же существ, да-да, большинство раши иначе киркхурхов не воспринимают, которые к тому же добровольно и безоговорочно». При этих словах Дравин бросил внимательный взгляд на Млайна и краем рта усмехнулся. «Подчиняются их вершинному князю? Согласитесь, в этом случае мой авторитет только возрастет». «Подчиняемся мы князю, подчиняемся», — ответил на мой невысказанный вопрос Млайн. «Если вы немного подумаете, то поймете, что нам это выгодно». И я им дал себя убедить. А что мне еще оставалось? К тому же и Александр Вилга с Хельмутом Дитцем, выслушав мои сомнения по данному поводу, дали один совет на двоих — «забей». У нас, сказали они, и это оказалось совершенно справедливым, забот полон рот и без киркхурков с айредами. Основные проблемы айредов решены? Решены. Ржавую смерть они, считай, победили? Молодцы. И защищать их от Карао-Сраво киркхурхи сами вызвались. Чем плохо? Откуда ты знаешь? Может, Дравин им что-то пообещал, о чем нам не говорит? Плевать. Наше дело теперь вернуться живыми и невредимыми домой, а там видно будет. Я совсем немного подумал и понял, что разведчики правы. Вернуться живыми и невредимыми домой было сейчас действительно важнее всего.